Глава 54. Он смотрел, как в одинокой полоске света, пробившейся вниз через щель в досках, над ними танцует пыль. Рубашка тесно обхватила тело, словно до смерти напуганная женщина. По губам струился пот, вонь поднималась от земляного пола и вызывала тошноту. Но потом он получил трубку. Рука держала иглу, замазывала отверстие черной смолой, тихо держала трубку прямо над пламенем, и контуры снова стали смягчаться. После второй затяжки перед ним появились они — Ивар Лёкин, Джим Лав, Хильде Мольнес. После третьей пришли все остальные. Кроме одного человека. Харри втянул дым в легкие, задержав дыхание так долго, что чуть не лопнул, и тогда пришла она. Она стояла в дверях на веранде, освещенная солнцем. Два шага, и вот она уже парит в воздухе, легко вытянувшись в мягкую карандашную линию. Тихо-тихо, словно целуя, разбивает водную гладь и уходит все глубже и глубже под воду, пока волны не сомкнутся над ней. Остаются лишь легкие пузырьки на поверхности, да вода ударяется о край бассейна, и снова тихо. В зеленоватой воде вновь отражается небо, словно никто в нее никогда не нырял. Он затянулся в последний раз, лег на бамбуковую циновку, закрыл глаза. И тогда до него донесся легкий всплеск от руки, рассекающей воду. Конец книги.